«Почему она не может поехать сама по месту своего назначения?» — сокрушался я, и слово «назначение» успокаивало. Оно было так буднично, не то что ссылка или вечное поселение. И снова жизнь испытывала наше терпение, и снова углублялась пропасть между «мы» и «они». Мы были беспомощны, они таинственны и всесильны. Однако тетя Сильвия продолжала идти напролом. Щеки ее лихорадочно пунцовели, карие глаза сверкали, непослушная прядка выбивалась из прически. С утра она надевала свои лучшие платья и отправлялась по таинственным адресам. Где уж там она бывала, в какие проникала кабинеты, кого упрашивала, у кого вымаливала, кто знает. Но, наконец, ей и тут пофартило, и она узнала, что завтра отправят маму в арестантском вагоне с московским поездом. Как страшно теперь вспоминать те годы, когда в каждом пассажирском составе был обязательно арестантский вагон, темно-зеленый, с зарешоченными маленькими окнами. Как привычны они были тогда, как равнодушно скользили по ним наши взоры. Вечером следующего дня, задолго до отхода московского поезда, мы были на вокзале. Дома перед уходом тетя Сильвия уложила в большую сумку вещи, которые, как она считала, могли бы пригодиться маме: старая кофта, теплая юбка, пара туфель, ботинки, пакет сухарей, бутылочка с подсолнечным маслом и табак, и несколько старых журналов, и носки, и белье, и даже чайник. Простой алюминиевый чайник, видавший виды, потерявший блеск, но все еще вполне годный к употреблению. На вокзале было тихо. Все платформы были пустынны, состава не было нигде. Я стоял с сумкой, прислонившись к чугунному столбу, а тетя Сильвия вновь отправилась на разведку, потому что очень важно было установить место, где окажется арестантский вагон. Время шло. Начало вечереть. Дождь прекратился, и только мартовский сырой иголкой ветер бесчинствовал на путях. Вернулась тетя Сильвия, разведчица моей души, сказала, подбадривая меня, что скоро подадут состав. Мы, конечно, не представляли, как все это будет выглядеть и как мы будем передавать сумку маме. Грязно-серые сумерки спустились на вокзал. Показался московский состав, он медленно приближался. Трудно было определить, какой из путей он выберет, но тете Сильвии было известно, что наша платформа – именно то место, которое нам нужно. Вот послышался перестук колес, длинная змея поезда, извиваясь, приближалась, однако в последнюю минуту она изогнулась и поползла по совершенно другому пути, за второй от нас платформой. Мы заметались. Там, прямо за паровозом, и точно просматривался арестантский вагон. Не успел состав остановиться, как пассажиры запрудили платформу. Перебегая через пути, было слишком высоко. Мы оказались отрезанными от состава. Поезд Полязгов остановился, и пассажиры полезли в вагон. Лишь арестантский вагон стоял в одиночестве. К нему никто не спешил. Я поглядел вдоль путей. Где-то вдалеке виднелся переход на другую платформу. «Смотри, смотри!» — крикнула тетя Сильвия. «Вон мама!» Непонятно, как успела образоваться группка людей у арестантского вагона. Около 30 женщин с сумками, с чемоданами стояли кружком, а вокруг плотным кольцом охрана. Среди женщин я разглядел маму в старой лагерной телогрейке с лагерным же чемоданчиком в руке. Я замахал, она нас увидела. Мы кивали друг другу. Я выставил вперед руку с оттопыренным большим пальцем, и это должно было означать, что у нас все хорошо, пусть она о нас не беспокоится. Арестантки полезли в вагон быстрой ускользающей струйкой. Влились и исчезли. И снова возле арестантского вагона было пусто. Тетя Сильвия вырвала у меня сумку и побежала к дальнему переходу. Быстро темнело. Машинист вскарабкался по ступенькам на паровоз. Пассажиры заканчивали посадку. Как моя тетя перебегала через пути, я не видел. В вагонах светились окна. Везде. И только в мамином вагоне господствовала темень. Затем состав дернулся и медленно заскользил. Через несколько минут его словно и не было. Вернулась тетя Сильвия. Она успела добежать до вагона и разыскала начальника охраны. Его фамилия была Еськин. Сержант Еськин сначала и разговаривать не хотел, но все-таки смилостился, хотя вещи передать категорически отказался. Она уговаривала его, называла дорогим, родным, и плакала, и сунула ему 50 рублей. И тогда он согласился передать, но только чайник. «Только чайник», — сказал он. «Эта вещь в дороге нужная». Всю обратную дорогу домой мы праздновали удачу. Теперь прошло много лет. Теперь и вспоминать об этом как-то не так больно. В 1956 году мама вернулась окончательно. Вот тогда мы и узнали, что чайника сержант Еськин так ей и не передал. За что? Почему? Во имя чего? Впрочем, это уже не имеет значения. 1986 год.